79. Дорога до Северного Уэльса была приятной первые 50 миль. А потом Саймон застрял в нескольких пробках подряд и наткнулся на аварию, которую пришлось особенно долго объезжать. Он переключал на магнитоле станцию за станцией и сначала нашел какие-то новости, потом послушал длинный репортаж про коррупцию в полиции и в итоге переключил на Моцарта. Было темно и мокро, и через полчаса он услышал прогноз, где сообщалось, что в той области, куда он собирался, ожидались особо сильные ливневые дожди с возможностью гроз и оползней. Он оставил машину в гараже при маленьком мрачном заведении, выпил приличного кофе, откусил отвратительный сэндвич и внезапно представил себе себя, сидящего в одиночестве за пластиковым столиком перед батареей мятых бутылок с кетчупом. Окна заволокло паром, но погода снаружи только ухудшилась. Он допил кофе, оставил большую часть сэндвича и выбежал под дождь. План у него был безумный. Ему надо было перестроить маршрут и, возможно, где-то переночевать. Ему было все равно. «Правильно», — думал он. «То, что он делал, было правильно». Он вставил в плеер диск Брюса Спрингстина, выехал со двора и вернулся на дорогу. Он останавливался еще один раз и через час нашел большой сетевой отель рядом с шоссе. Там было светло, тепло и сухо. Ему дали чистую комнату, он заказал два больших виски и хороший стейк. А потом он набрал номер загородного дома Кэт. «Привет, это я». «Где ты? Надеюсь, ты не поехал в Северный Уэльс? Прогнозы очень плохие». «Я слышал, поэтому развернулся». В ее голосе послышалось облегчение. «Что будешь делать?» «Может быть, отправлюсь в Лондон». «Все лучше, чем Уэльские горы». «А может, вместо этого проедусь по стране?» «Понятно». Кэт решила, что не стоит задавать лишних вопросов. «Как ты?» «Ой, знаешь, я больше всего волнуюсь о Сэме. Он надолго ушел гулять с папой и, как я поняла, не проронил ни слова. Ни единого слова. Джудит играет с Ханной в настольные игры. Я чувствую себя только слегка разбитой, но при этом не могу спать. Нормально. Это нормально». «Я вернусь в четверг. Может быть, Сэм бы поговорит со мной. Я мог бы свозить его куда-нибудь. Подумаю об этом». Он спал лучше, чем во многие другие ночи, несмотря на шум машин снаружи и мягкий матрас. Проснулся в 6 часов и уже через полчаса был в пути. Завтрак позже. Он включил радио. Снова выключил. Небо просветлело и стало серым, как крыло чайки, но дождь закончился. Дороги были открыты и свободны, земля расстилалась перед ним. Он нажал на газ. Тот ли это был путь? Он не знал. В то ли он ехал место? Этого тоже. Но он знал, что должен попробовать. Если это окажется ошибкой, он сможет окончательно подвести под этим черту. Следуй своим инстинктам. Было самое начало 9-го. Он подъехал к отелю, где останавливался несколько лет назад. Все там же, все такое же. У них была свободная комната, но она не будет готова до обеда. Он оставил машину. Было морозно, но красиво. Он уже и забыл, какими красивыми были эти здания. Последний раз, когда он был здесь, была весна, и трава была усеяна нарциссами и крокусами. Теперь на деревьях висели последние листочки, и холодный ветер гулял по поверхности воды. Колокола пробили еще полчаса. Он прошелся. Мимо Питерхауса, мимо Королевского. Он шел дальше и дальше. Сначала он не мог найти ее, а потом вспомнил, что она была зажата и ютилась между более высоких и выступающих фасадов. Он прошел в ворота. Подаркой. остановился у сторожки и спросил дорогу. Прошел через двор, потом еще под одной аркой. Тут внезапная тишина. Он толкнул деревянную дверь. В церкви колледжа было около 20 человек. Горели огни, были зажжены свечи. Он остановился. Часовни и церкви не были для него частым прибежищем, несмотря на то, что он жил в тени собора. Но именно сюда его направили. Он проскользнул по коридору и уселся с самого бока одного из рядов. Поспешно склонил голову. Когда он снова ее поднял, в часовню вошла Джейн, чтобы провести утреннюю службу. Она стояла у алтаря в нескольких футах от него и с удивлением вглядывалась в его лицо.